Я его уже в садик отвела, — ответила жена. А его копыта? Акстись, старый богохульник, — испугалась жена. Откуда у Герасика копыта? Откуда и у меня? Мощин вспомнил о состоянии своих ног и поглядел под скатерть. Его ноги, упрятанные шлепанцы, были обыкновенными человечьими ногами, правда, с мозолями. И тогда Мощин понял, что все ему приснилось. Его не убедило в обратном даже лейка с пульверизатором, стоявшая в прихожей, и то, что машина за ним не пришла, и он пошел на службу пешком. Его не смутило даже то, что на площади экскаватор и подъемный кран вытаскивали наружу гигантский бронзовый памятник первопроходцам. Ему было приятнее думать, что все прошлое лишь плод его плохого пищеварения. В таком настроении Мощин пришел к себе на службу и поднялся в кабинет. Он поздоровался с Валюшей, потрепал ее по щечке, велел согреть чайку. Придгор только начал разбирать бумаги, но тут Валюша сунула мордочку в дверь и сказала, что пришел господин Неунывных, Глеб Степанович. Мощин нахмурился, вспоминая, кто это такой. Вошел ничтожный человечек в оформлении современного дельца. «Вижу, у вас весь порошочек вышел», — сказал он радостно. «Так у меня с собой новый самосвал. Победим снежный покров к юбилею родного города, а?» «Нет, нет и еще раз нет!» — закричал Мощин. Он все вспомнил. «Значит, это не сон!» «Значит, пришла смерть великого гусляра в человеческом образе!» «Уходи!» — сказал Мощин. «Ты что, старик, как бы охренел в натуре?» — спросил Неунывных. «Ты же контракт с моей фирмой подписал!» «Нельзя! Город гибнет!» — твердо сказал Мощин. «А хрен с ним, с городом!» Неунывных вынул из кармана длинный конверт. «Здесь 500 на крышу твоего особняка!» «Возьмите их обратно!» — приказал Мощин. «У меня в машине, — сказал на это гость, — 2 крутых лба, достойные люди!» В городе Котласе демократы чертовы попытались помешать цивилизации. Знаешь, они где? В больнице. И Неунывных принялся пронзительно хохотать. «Вы не представляете, к чему это приводит!» — взмолился Мощин. «Представляю! Как не представить!» — ухмыльнулся гость. «На месте Москвы уже грязевые озера. Аромат, скажу тебе, класс! Будем создавать грязевой курорт, блин! Японцы приедут!» «Жалко столицу!» «Ты мне лучше скажи, у тебя продукт кончился или какая-то сволочь формулу разгадала?» «Не скажу», — мужественно ответил Мощин. Неунывных покачал головой и вынул из внутреннего кармана еще один конверт. Положив его на расстояние вытянутой руки от главы города, он произнес: «Я пока пряником тебя обрабатываю. Смотри, возьмусь за кнут, будешь бедный и больной». «Но у меня копыта отросли». «А что, плохо? Я сам на копытах, понимаешь? Хожу, рога только утром спилил. И что? Говори имена моих врагов, блин!» «Нет, я не могу взять на себя ответственность за гибель города и государства в целом». «Понимаем», —